этой девочки, и куда потом исчезла мать ее Фенюшка, ни один биограф Крылова не сообщает. Известно только, что девочка-крестница Крылова Саша выросла, вышла замуж примерно в 1833-1834 году за чиновника Савельева, и уже ее дети окружили старого, подводящего итоги дней своих баснописца, тем семейным уютом, которого он был лишен долгие годы жизни. Плетнев сообщает, что, выйдя в 1841 году в отставку и освободив казенную квартиру при публичной библиотеке, Крылов поселился на Васильевском острове, усыновив семейство крестницы своей, которое поместил на квартире с собою. «Ему весело было», — пишет Плетнев, «когда около него играли дети, с которыми дома обедал он и чай пил. Девочка по имени Наденька особенно утешала его. Ее понятливость и способности к музыке часто выхвалял он как нечто необыкновенное. В присутствии своей крестницы Саши, ее сына, дочери и мужа Иван Андреевич Крылов и умер. Мужу крестницы Савельеву баснописец еще при жизни вручил все свои рукописи, письма и бумаги, которые наследник в 1877 году посчитал долгом передать в Академию наук. Необыкновенная привязанность Крылова к своей крестнице Саше и ее семейству, странное замалчивание каких-либо подробностей этой стороны жизни баснописца современными ему биографами заставили меня несколько насторожиться и критически отнестись к сообщаемым ими фактам. Что-то тут показалось мне не совсем ясным. Особенно остановила мое внимание заметка в газете «Северная пчела», 1847 год, номер 22, в которой устами некоего приятеля Крылова, известного художника из Твери, в порядке воспоминаний рассказывалось о следующем любопытном эпизоде. «Я зашел однажды к Ивану Андреевичу и обошел все комнаты. В них не было ни одной живой души. Плач ребенка привел меня на кухню. Я полагал найти в ней кого-либо из немногочисленных слуг его, но нашел самого хозяина. Он сидел на простой скамейке, в колыбели перед ним лежал ребенок, неугомонно кричавший. Иван Андреевич с отеческой заботливостью качал его и прибаюкивал. На спрос мой, давно ли он занимается этим ремеслом, Крылов преспокойно ответил: «Что ж делать? Негодяи, отец и мать, бросили на мои руки бедного ребенка, а сами ушли бог знает куда». Иван Андреевич продолжал усердно исполнять обязанности няньки до тех пор, пока не возвратилась мать. Сопоставив уже известные факты, нетрудно было предположить, что неугомонно кричавший ребенок, которого нежно нянчил Иван Андреевич, была девочка Саша, будущая Савельева, а родители ее вовсе не ушли бог знает куда, а были весьма недалеко. Мать Фенюшка, пребывавшая у Крылова якобы в качестве экономки, тут же, как явствует из заметки, вернулась, а отец просто никуда и не уходил. Это был сам Крылов. Однако такое предположение необходимо было подтвердить документально. С помощью Крылова Веда Бабинцева мне удалось познакомиться с материалами из архива цензора Никитенко, находящимися в Пушкинском доме Академии наук СССР. Здесь хранятся рукописные, до сих пор не опубликованные воспоминания Корфа, где прямо говорится: Крылов никогда не был женат, но имел дочь, которую выдал замуж заслужившего в этом штабе, и речь идет о штабе военно-учебных заведений Смирнов-Сокольский, чиновника. Это уже было прямым подтверждением догадки. Еще более любопытный документ нашелся в рукописном отделе Государственной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Это подлинник завещания Крылова, подписанного им за день до своей кончины. Завещание было мною впервые опубликовано в 1952 году в томе 58 литературного наследства.